Лицо отца Модеста потемнело. Заметно было даже в полумраке. Нелли поняла, что ему не по душе правда, а ведь Танатов не лжет. Хоть родители и не обзывали духовенство жеребячьим сословием, в отличие от соседа, однако ж почитали себя куда образованнее всяких там священников. Теперь Нелли понимала, что появление отца Модеста потому и заставило их оробеть, что новый батюшка уж какие угодно мог вызвать чувства, кроме привычного снисхождения. Да уж, снисхождение — вот обыкновенное отношение дворянства к духовенству. И духовенство самое виновато, вне сомнений, отец Модест горько его винит. Разве корпят священники над языками древними, чтобы читать на тех древние книги? Разве знают немецкий язык, чтоб знать, какая на самом деле ересь лютеран? Разве знают французский язык, чтобы не понаслышке разбираться с врагами мартышки Вольтера? Придет к такому батюшке дворянин, да начнет его гонять вопросами, и увидит вскоре, что науки физической либо химической поп знать не знает, а о том, что ересь и почему, положил в младости готовое мнение в голову. Да еще того, гляди, сморкнется в рукав. Дворянину и смех. А потом повстречает он масона-каменщика, модного да галантного, да в науках шустрого. Ну и как ему не о серьезных-то вещах поверить? Никогда б не подумала Нелли, что станет о таком рассуждать. Между тем отец Модест вновь шепнул что-то Нифонту. «Кто ты есть, Танатов?» — спросил тот своим особенным голосом. «Мое прозвание — Игнотус, рыцарь царской секиры, капитула тамплиерской системы строгого наблюдения», — горделиво отозвался Танатов. В нем заметно стала перемена. Больше он не отражал, напротив, казался доволен и отвечал охотно. «Сия великая тайна, кою я, разумеется, никому не выдам». Князь Андрей что-то показал отцу Модесту перебором перстов, тот же наклонился к уху Нифонта. «Сейчас Нифонт опять заговорит. Сие напоминало игру в лгунишку, когда дети садятся рядком да шепчут друг дружке слова цепочкою. Хоть 100 раз сговаривайся честно играть, а все одно, коли первый скажет «вишня», так у последнего получится «лопух». Но, похоже, ни князь Андрей, ни отец Модест такого результату не опасались. «Но как же столь важная персона 22-го градуса посвящения сама странствует в одиночестве?» — спросил словами отца Модеста Нифонт. — Разве некого послать? К чему подвергать драгоценную особу превратностям дороги? — Что ты можешь понимать, профан? — важно ответил Танатов, закладывая ногу на ногу. — Дело сугубой важности. Невелика печаль отбить собственные ягодицы. К тому ж, был я с юности мастак на всякие выдумки. Вот ведь, к примеру, тот поп-то все не давал никак себе прибиться безобидному ученому мужу, однако ж сумел обвести. Поди сообрази до точности, когда они проедут. А и с тем сладил. В Перми ложи покуда нету, да там и нету никого, у меня довольно. А уж как знак-то мне подали, так еще ямщика убить да под лед отволочь. Поди успей на моем месте. Отчего священник был так важен? Кто говорит? Нелли уж перестала обращать внимание. Уж казалось, вовсе забили с Петра батюшки долгополых. Танатов глядел теперь обеспокоенным. После тартарщины они даром, что темные были, а все вес имели. А как уж во времена просвещенные пообщипали у них колокола со звонниц, словно лепестки у ромашки, так уж стали сидеть тихо за печкою. Еще б немного и вовсе их вымаривай. А тут вдруг то там, то здесь донос пошел, не знамо, откуда берутся попы новой складки, ровно их подкидывает кто, как грибы после дождя лезут. Отчего из некоторых именитых родов ни единого человечка к нам не идет? А ну, как долгополые тож в орден какой сбились на манер нашего, тогда как? Сперва и не верил никто. Откуда деньги на такое сообщество? Без них, небось, ничего не сладишь. Где средоточенье его, сердце тайное? Все говорили, не может такого быть. Один я решил. Может. Ну, и кто прав оказался? Так и где ж выходило им быть? Где, как не в землях необжитых, неведомых? Лет 10 пришлось по крохам слухи собирать, и по всему выходило, что либо в Сибири где, на Урале или Алтае. А тут едет себе долгополый из тех самых, из подкинутых, да еще местность куда как хорошо знает. Как было к нему не прибиться? Отец Модест сгорал со стыда, уставясь в земляной пол, но слушал внимательно. — Верно ль то, что чтитесь оборвать цепь святого Петра? Вздрогнула, похоже, не одна только Нелли. Голос отца Иеремии громогласно прозвучал под низкими сводами. Нифонт с недовольной миной кинулся к зеркалам, ни на миг не заслоняя от пленника, повернул немного то, что справа. Не мытьем, так катаньем. Танатов, казалось, не обратил внимания на то, что вопрошающий голос переменился. В нескольких местах уж сии цепи надпилены, только прозабраться со священниками теми, откуда ж они тогда взялись? — Как добрался ты сюда? — вновь взялся за дело Нифонт. — Ходом подземным! — Танатов подмигнул, не знамо кому. Ох, шабодрался, да страху натерпелся-то. Откуда карта? Теперь уж не сдержался отец Модест. Неужто добыта на теле Рыльского? Так ведь не признал меня дурачина-то. И то сказать, лица сроду не видал. Ох, и ловок был я на машкерады в молодые годы. Впрямь за натуралиста принял. Как с родным был, уши у меня повяли от росказней про град новорожденный. Он чую знает, что не-то, нюхом чую. Он в дверь банькою распорядился, а я за бумаги. Только неловок оказался, споткнулся на ящик-то. Из скрыни выворотил на пол. На полу бумаги разлетелись, не собрать, а этот и воротис не кстати. Ох, уж у меня и поджилки-то затряслись, не слажу, думаю. Эх, ведь он в Сибири-то омедевежил. Как ты его одолел? Словно трещина была в красивом голосе отца Модеста. Страх убивает не только разум, но также силу телесную. Уж на что я сам струсил? Так мой страх был не глубокий, минутный. Его страх рос в нем десятилетия бессонных ночей. Не успел он вознегодовать, как я завопил. Неверный брат, красная рука тебя настигла. Он аж побелел, да и прикрыл на мгновение лицо ладонью, тут уж я кубарем ему в ноги, сбились, покатились.